Глава 24. Тео позвонил, когда Викензо почти доехал до дома. «Бьянка плохо себя почувствовала, и я отвез ее в клинику к доктору Вон», — сообщил его брат, как только он взял трубку. «Прямо сейчас ее обследуют». «Что с ней?» — рявкнул Викензо, чувствуя, как его охватывает непривычный страх. Он сразу же развернулся, мчась на огромной скорости в клинику, куда ее доставил Тео. Именно там они обследовали ее в первый раз. «Я пока не знаю, Викензо», — спокойно ответил Тео. Она жаловалась на боль, держалась за живот всю дорогу и что-то бормотала, игнорируя мои вопросы. Думаю, молилась. «Я еду. Сообщи мне, как только что-то узнаешь». Он отключился, чтобы не отвлекаться, и доехал за рекордные сроки для Нью-Йорка, который даже в середине ночи был полон движения на дорогах. Тео позвонил как раз тогда, когда он вошел в здание. «Она в порядке», — первым делом сказал брат, когда Викензо взял трубку. «Отдыхает после укола, док говорит, что нужен постельный режим и медикаментозная поддержка из-за угрозы выкидыша, но можно забрать ее домой завтра». Викензо с облегчением выдохнул. «Где вы? Я уже здесь. Поднимайся на 4-й этаж». Он направился к лифту, игнорируя вопросы сотрудника больницы, и успел нажать на кнопку до того, как тот вошел следом за ним. Тео ждал его в вестибюле 4-го этажа. «Ты позаботился об охране?» Первым делом спросил Викензо, машинально исследуя огромное помещение и ведущие от него коридоры взглядом. «Конечно, двое у двери Бьянки, 10 на этаже. Доступ в палату только у лечащего врача и медсестры, за которую она ручается». Они прошли в комнату отдыха, которую освободили для них заранее. Викензо хотел как можно быстрее увидеть девушку, но раз она спала, у него были более насущные вопросы. «Кто привез Бьянку?» «Я. Заехал, чтобы забрать документы по новому клубу. Бьянка спустилась в кабинет, вероятно, в поисках тебя. Я сразу же повез ее в больницу и по дороге предупредил людей, чтобы были на месте в кратчайшие сроки». Тео нечего было делать в его кабинете, когда самого Викензо в нем не было. Но об этом они поговорят позже. «Я хочу увидеться с врачом», — сказал он. «Приведи ее». Тео беспрекословно подчинился, вернувшись через несколько минут с женщиной, которая должна была ввести беременность Бьянке. Она держалась с небольшим страхом, зная, кто он, но ответила на все его вопросы, избегая сложных медицинских терминов и пытаясь изъясняться максимально понятно, что Викензо оценил, уверив его, что состояние Бьянки не редкость среди женщин, и сказав, что главное для нее в данном случае это соблюдать все предписания и избегать стресса, она ушла, а Тео проводил его к палате. «Езжай домой, дальше я сам», — сказал ему Викензо, прежде чем закрыть за собой дверь. Тихо ступая, он прошел в комнату, которая оказалась просторной и удобной, благодаря статусу VIP, зоной отдыха, отдельной ванной и огромной плазмой над койкой, которая была шире, чем в обычных палатах. Бьянка спала, одетая в больничную рубашку и укрытая одеялом. Ее грудь мирно вздымалась, но лицо выглядело бледнее обычного. Присев на кресло, стоящее рядом, он накрыл рукой ту ее ладонь, в которой не было катетера, и принялся ждать. Викензо не знал, что чувствовал по поводу того, что она может потерять ребенка. Да, ему нужен был наследник, но он даже не начал думать об этом ребенке, как о реально существующем человеке. Он часто клал руку на живот Бьянки, когда они ложились спать, но тот был абсолютно плоским, никак не выдавая ребенка, живущего в нем. А Викензо делал это скорее из желания почувствовать ее кожу, чем ощутить связь с плодом. Должен ли он был бояться, чувствовать себя несчастным и подавленным? Он не знал. Единственный страх, который он испытал, когда узнал о произошедшем, это что с Бьянкой что-то случится. Она стала для него приоритетом с недавних пор. Но, конечно, ей лучше об этом не знать. Женщины были слишком эмоциональны в том, что касалось беременности и детей. Если он мог пережить ее выкидыш легко, то вряд ли ее чувства будут такими же. Она ведь так воспротивилась мысли сделать аборт, несмотря на то, что забеременела от насильника. Его маленькая святоша. Викензо положил голову на край кровати, любуясь ее умиротворенным во сне лицом, и мысленно пообещал ей сделать все, чтобы отвести эту угрозу. Никакого стресса и проблем для его жены. Даже если ради этого ему придется на какое-то время перестать с ней видеться. Потому что, судя по всему, именно он доставлял Бьянке больше всего переживаний. Бьянка проснулась, с облегчением понимая, что больше не чувствует боль в животе. Мысль о ребенке была первой, что ее посетило при пробуждении. Она открыла глаза, щурясь от света, пробивающегося в большое панорамное окно, и, повернув голову, увидела, что Дон здесь. Он спал в кресле, положив голову на край ее койки. Ее рука непроизвольно потянулась к его гладким волосам, но она отдернула ее, прежде чем смогла коснуться. Это был непроизвольный порыв, который удивил даже ее саму. От его присутствия стало спокойно, словно он придавал ей уверенности в том, что все будет хорошо, и он все уладит, что бы ни случилось. Но на самом деле это даже в ее мыслях звучало абсурдно. Еще неделю назад она шарахалась от его прикосновений, а сегодня сама тянется. Бред. «Доброе утро», — хриплым голосом протянул мужчина, поднимая голову и смотря на нее темными глазами, без намека на сонливость. «Привет», — отчего-то, чувствуя смущение, прошептала она. «Вы не спали?» «Просто отдыхал», — сказал он, садясь прямо и одергивая рукава рубашки. Судя по покрасневшим глазным яблокам, он бодрствовал всю ночь. «Ты в порядке? Болит что-нибудь?» Бьянка покачала головой. «Мне можно вставать? Нужно сходить в ванную». Ей не нужно было смотреть в зеркало, чтобы понять, что она покраснела. Это было слишком неудобно в открытую говорить о своих биологических потребностях, хотя из-за беременности она уже не могла, как раньше, долго терпеть и контролировать свой мочевой пузырь. «Конечно!» Он поднялся на ноги, откидывая в сторону ее одеяло и протягивая руку, чтобы помочь ей встать. «Я поговорил с врачом. Лучше придерживаться строгого постельного режима первую неделю. Но в уборную тебе можно. Час назад заходила медсестра и убрала капельницу. Как только ты будешь готова, мы можем ехать домой». Бьянка поднялась на ноги, опираясь на его руку, и сразу же почувствовала слабость в теле. К счастью, Викен запроводил ее до самой двери и даже зашел внутрь. «Я сама, выйдите, пожалуйста», — попросила она вне себя от смущения. «Ты уверена? Голова не кружится?» «Все в порядке, я не упаду». Смотря на нее с сомнением, он медленно отступил, выходя за порог и закрывая за собой дверь. Закончив со своими делами, Бьянка умылась и помыла зубы, увидев, что кто-то принес новые принадлежности для личной гигиены. Когда она вышла, Викен заждал прямо за дверью. Он проводил ее к кровати и усадил, чуть ли не держа на руках, словно она была немощной старухой. «Сейчас позову медсестру, и она позаботится о тебе», сказал муж, беря свой пиджак и выходя из палаты. Бьянка чувствовала голод. Именно тот противный, сосущий вид голода, который временами заставлял ее идти на кухню в середине ночи, и который она ненавидела. Медсестра запретила ей есть в ближайший час, дала какие-то таблетки и помогла одеться в платье, которое ей, по-видимому, привезли из дома, потому что ночью ее доставили в пижаме. Ее вывезли из больницы в кресле, как того требовали правила. Но, оказавшись на улице, она сразу попала в объятия Викенза, который с отсутствующим видом донес ее до машины и посадил в нее, садясь рядом. «Дома нас уже ждет сиделка», — сказал он, пока они ехали. «Тебе все еще нужны уколы, и нужно следить за тем, чтобы ты принимала лекарства в назначенное время и правильно питалась. Я позвонил твоей тете утром, и она сказала, что приедет тебя навестить. Если хочешь, пригласи ее остаться, пока тебе не станет лучше». «В смысле пожить с нами?» Не веря, переспросила Бьянка. Он приподнял бровь, будто спрашивая, неужели это не очевидно? Обычно ее раздражало это высокомерное выражение, но в данный момент девушка была слишком рада от перспективы увидеться с тетей Стеллой. «Спасибо, Викенза!» – поблагодарила она. «Это много для меня значит». Он отвернулся к окну, ничего не ответив, и молчал всю дорогу до дома. Оказавшись дома, Викенза отнес ее в другую спальню, а не в свою. В комнате, оформленной столь же стильно, как и весь дом, но не слишком уютно, ее уже ждала сиделка, Лори. Приятная, крепкая, сбитая женщина средних лет. Она принесла Бьянке завтрак и убедила ее, что будет напоминать и следить за своевременным приемом лекарств сама, так что ей вообще не нужно об этом беспокоиться, а просто лежать и думать о приятных вещах, вроде того, матерью какого прелестного ребеночка она скоро станет. Вивиана принесла Бьянке кучу журналов и книг, большинство из которых было о беременности и материнстве, а также ноутбук с кучей закладок с идеями по оформлению детской. Энза сказал, что раз уж у тебя появилось много свободного времени, то почему бы не воспользоваться этим и не начать думать о том, как обустроить детскую? Вообще-то он предложил дизайнера, но я подумала, что тебе захочется самой решить. Вивиана была просто прелестью. Бьянка действительно не хотела, чтобы комнату ее ребенка, возможно, единственного, обставляла какая-то безликая женщина-дизайнер. В том, что муж не подпустит к ней дизайнера-мужчину, сомнений не было. Он даже медицинский персонал мужского пола считал неприемлемым для нее. «Я смотрю, вы, девочки, нашли чем себя занять», сказала тетя Стелла, заходя в комнату после обеда. Бьянка к этому времени даже успела вздремнуть. Она радостно вскрикнула, увидев тетю, и протянула к ней руки. «Тетя Стелла!» «Я здесь, моя дорогая!» – прошептала Стелла, склоняясь над ней, чтобы обнять. «Лежи, не суетись. Я первым делом поговорила с твоей сиделкой и теперь собираюсь строго за тобой следить». «Ты остаешься?» – взволнованно воскликнула Вивиана. «О, Стелла, пожалуйста, скажи, что остаешься!» «Остаюсь, болтушка!» – ущипнула ее за щеку Стелла. «Твой брат чуть ли не в приказном тоне пригласил меня, а когда я приехала, даже лично встретил и предложил погостить, пока Бьянке не станет лучше». Бьянка не могла сдержать удивленно радостной улыбки. Викензо не заходил к ней после того, как оставил утром. Но он позаботился о том, чтобы лично пригласить ее тетю остаться. Это было даже лучше, чем если бы она попросила ее сама. «Ну что, моя девочка хочет на ужин?» С хитрой улыбкой прищурилась Стелла. «В пределах рекомендуемого, конечно». «Все, что ты приготовишь. Я скучала по твоей стряпне, тетя». «И я», — согласилась Виви. «Ты ведь приготовишь и для меня?» «Конечно, моя дорогая. Но мне понадобится твоя помощь. Не разучилась еще шинковать, маленькая мисс Гвидичи?»